16-й номер находился здесь же, на втором этаже, так что искать его долго не пришлось. Ввалиться в номер нагло и без стука позволял имидж крутого уголовного авторитета Великореченска, которого теперь, не стесняясь, в открытую разыгрывал журналист. «Не, ну я не понял», — распустил он сходу пальцы веером, ударом ноги вышибая дверь. «Здесь кабак или бордель?» Виталик замер на пороге. Лошадиное лицо гуляки и ему тоже было смутно знакомо. Знакома была и иноземная одежда, явно немецкого покроя. Но чтобы немец так глушил водку под чисто русскую закуску? На столе полуведерный штоф, который он в одиночку с мрачным видом оприходовал, подсоленые огурчики и квашеную капусту, солидный шматок сала, каравай хлеба. «На, че столбом стоишь? Садись, сплетник!» — буркнул выпивоха. «Эй, кто-нибудь, еще стакан!» — рявкнул он. Из-за спины Виталика выглянула испуганная физиономия мадам Нюры. Юноша мысленно наложил слой пудры на лошадиное лицо и, наконец, понял, кто пред ним. «Тащи стакан!» — приказал Виталик, косясь на букли седого парика, валяющегося на диване. Хозяйка заведения метнулась вниз. Юноша сел напротив иноземного гуляки. «Закрой дверь с той стороны, нас не тревожить!» — отдал второй приказ сплетник, как только шустрая мадам притащила еще один стакан. Хозяйка испарилась. «Вилли, ты ли это?» «Ясен хрен!» — пробурчал немецкий посол, наполняя емкости. «Ну, давай вздрогнем, по-нашему, по-русски!» «Обалдеть!» Виталик залпом выпил, потряс головой, запустил пальцы в квашеную капусту. «Вилли, где твой акцент?» «А-а-а!» — отмахнулся посол. «Ваньку валять надоело. Да и какой я Вилли, тезка! Я исконно русский. Маманька меня при рождении Виталием нарекла». «Ну, дела! А что ж ты под фрица тут косишь?» «А я по-отчему есть фриц. Ну, так его звали. Купец он был. Приехал как-то в Берендеевку торговать. Мать у меня красивая была. Жаль, овдовела рано. Трудно ей со мной, недорослем на руках приходилось. Мне тогда всего 5 годков было. Вот и сошлись они. А через год он увез нас в Немеччину. Неплохой был, в принципе, мужик этот фриц Шварцкопф. Только вот католичество принять заставил. Гад! А душа-то ведь к своему родному тянется. И как же тебя, русского, послом сюда назначили? Все не мог опомниться Виталик. Хм, а они там знают, что я русский? Как же, размечтался. Отчим даже матушку переписал, как Мари Штейнс, чтоб не было сомнений в чистоте арийской расы. Но она ведь ему там, в Германии, еще пару сыновей родила. Ну, а меня, чтоб под ногами не путался, к делу пристроил, на Русь торговать послал. Только просил с немецким акцентом по-русски говорить, чтоб никто не догадался. Проблемы его семейству не создавал. Мамка-то моя до сих пор в Гамбурге с ним живет. А говорил, что в Гамбурге родился. — Врал, — лаконично ответил Вилли. — Вижу. И как твоя мама на чужбине с немцем живет? — Нормально живет, все путем. Я тут удачно поработал, купцов немецких из разных передряг выручал. Они ведь душу русскую ни хрена не понимают. Не знают, с какого боку к чинушам местным подойти. Вот меня в тамошних верхах и заметили, послом назначили. А посольская слобода единодушно главой купеческой гильдии назначила. Вот такие вот дела, тезка. Вилли мутными глазами посмотрел на пустой стакан и опять потянулся к штофу. «Тезка, не гони лошадей!» — отвел его руку в сторону Виталик. «Только ты меня никому не сдавай!» — попросил посол юношу. «Хотя, че я прошу? Не сдашь! Я в тебе сразу родственную душу почуял. Ты своих никогда не сдаешь!» Спорное утверждение. Ваську Жучковым постоянно Янке сдаю. Этих обормотов только она в узде может держать. Это да, усмехнулся Вилли. Они ее как огня боятся. А вот поди ж ты, ежели чего, так в момент глотки за нее порвут. Да, играл ты свою роль великолепно. Даже я сразу... фишку не просек. Виталик с умилением смотрел на главу купеческой гильдии, в глазах которого плескалась чисто русская тоска. — Слушай, а по какому поводу траур, тезка? — По душе моей пропащей! — грохнул себя кулаком в грудь Вилли. — Даже русский, чистокровно русский. Думаешь, легко со стороны смотреть, как эти сволочи зубы на мою историческую родину точат? Бизнес бизнесом, но совесть-то надо иметь. А ты не смотри со стороны. Включайся в процесс, только теперь с нужной стороны. Так я ж теперь католик, мать ее. И тут посол завернул такую фразу, что Виталик аж заслушался. А этот гад меня к своим делам поднапрягает. Убил бы. Так хочется его где-нибудь в подворотне кистенем по шарабану охреначить, да царя-батюшку, боюсь, подставить. Сразу орать начнут. Варвары русские на духовное лицо руку подняли. Я так понял, ты об епископе? О нем, гаде. Завтра в церкви он сходняк устраивает. И мне там надо быть. Грохнул кулаком по столу посол так, что штоф подпрыгнул. Виталик едва успел его перехватить и аккуратно поставить, как только перестали звенеть тарелки. Инструктировать нас будет, разъяснять, как Русь святую изнутри подтачивать, губить. Его на это дело сам Папа Римский в Ватикане благословил. Не нравится ему, понимаешь, наше православие. Вилли налил себе еще один стакан и одним махом выпил, с расстройства забыв наполнить водкой емкость Виталика, что, впрочем, тому было на руку. В свете предстоящих событий он предпочитал иметь ясную голову. Эх, сейчас бы в баньку, а потом с удочками на великую реку по утренней зорьке окушков половить, — мечтательно сказал Вилли. — Да не с кем,